Глава 20. Поганые земли. Имперский тракт. Окрестности Сарна. 1039 оборот от Великого Разлома. 17-й день второго весеннего месяца. До Сарна Джейна добралась утром 17-го дня, примерно на 6 часов опередив отряд детей Иблида. При этом самым сложным для нее оказался первый участок пути от Шанара до Када. И дело тут не в тварях, которых в обращенной земле хватало. Проблема была только в ней самой. Нет, в целом все происходило, как и всегда. Двигалась быстро, бдительности не теряла, за дорогой следила, опасные участки обходила по широкой дуге. Чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Но в голове творилось что-то невообразимое. Эмоциональный всплеск. Природа, с которой не поспорит даже оракул. Ведь то, что произошло в Шанаре, не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Случайность. Результат череды ее глупейших ошибок. Грустная усмешка судьбы. Мечты должны оставаться мечтами. Но кто же знал, что реальность окажется лучше самых ее смелых фантазий? А это череда ошибок. Возможно, в ней и впрямь просыпается пророческий дар, и сущность просто прошла по пути основного инстинкта. А может быть, так все и было задумано высшими силами, ведь после произошедшего многое изменилось. Она теперь не одна, и ей нельзя умирать. Нужно обязательно пройти по указанному пути и выполнить все, что поручено. Иначе у ее ребенка не будет никакого потом. И еще Зодда. Он есть, и его уже нет. С собой Джейна договорилась, когда добралась до Када. Отец ее будущего ребенка враг. И с этим ничего поделать нельзя. С врагами можно заключать временные перемирия, и эту связь нужно истолковывать только так. У них вместе не может быть никакого будущего, и это тоже нужно принять. Жаль только, что забыть ничего не получится. Но и с этим она как-нибудь справится. Время все равно сотрет эмоции, оставив только легкую грусть. Ну а грустить иногда даже полезно. Оставив все сомнения на северном берегу, Джейна переправилась через реку на лодке и побежала в сторону Сарна, держась в полулиге от имперского тракта. Душа перестала болеть, цели приблизились, но с оракулом следует пообщаться только около города. Да, сейчас она чувствовала себя значительно лучше. Все глупости из головы уже выветрились, но всеведущий может различить остатки недавних эмоций, а этого допустить нельзя. Личное не должно влиять на задание. Отряд детей Иблида она обогнала ближе к вечеру. Наблюдать за солдатами не было смысла, поскольку ничего нового для себя она бы не вынесла. Туманные равнины — огромное пространство, из которого можно проникнуть во все обитаемые миры. Выжить там очень непросто. Но если альтернативы нет, приходится выискивать варианты. Дети Иблида научились выживать, приобретя определенные навыки. Находясь в отряде, они способны посылать ментальные импульсы избранным бойцам, а те, в свою очередь, перенаправляют их на атакующих тварей. Заклинаниями такое можно назвать с большим трудом, но действует оно безотказно. Подобные импульсы парализуют чудовище и, нарушив их сущность, серьезно ослабляют защиту к элементу смерти. После этого достаточно одной правильно зачарованной стрелы, и тварь уже гарантированно подохнет. Проблема только в том, что для подобных манипуляций необходимо большое количество участвующих и четко распределенные роли. В той же Шанаре ящер напал внезапно, и это предрешило исход. Так что ничего интересного в наблюдениях за солдатами не было. Да, она знала об их способностях только в общих чертах, но ей оно и не надо, ведь мимо любой твари она может пройти незамеченной. Сын Аши, к слову, такими умениями не обладал. Поэтому он вместе со своими приятелями шел позади отряда солдат. Невредимый и совершенно не напрягаясь в дороге. Хитрый ублюдок очень неплохо приспособился к происходящему. Но этот факт Джейну не беспокоил. Ведь живой Рональд гораздо полезнее. Нет, о своем задании она не забыла. Но смерть сына Аши отошла на второй план. В приоритете другое. Ведь где-то здесь, в Сарне, их всех ожидает легат. И чем больше у этой твари появится отвлекающих факторов, тем легче ей будет выполнить порученное задание. Оракул дал четко понять. Свой народ она спасет, лишь убив демона и разрушив плиту с непонятными знаками. Если сын Аши ей в этом как-то поможет, то она ему скажет спасибо, а убьет потом, когда получит силу, если это еще понадобится. Солдат она дожидаться не стала. Примерно в полулиге от северных ворот разведчица свернула налево и направилась по большой дуге в южные пригороды. Дочь Нави чувствовала, что вражеский алтарь находится где-то там. Но идти напрямик через город мог решиться только самоубийца. К Сарну не стоило даже приближаться. По крайней мере, не с ее силой и не на этом этапе пути. В городе сейчас смертельно опасно. Прорыв случился где-то в южном пригороде Сарна. Примерно в том месте, где легат сейчас создает алтарь Иблида. Произойди что-то подобное в глухом лесу, и ничего бы за этим не последовало. С туманных равнин туда перебежало бы сколько-то тварей, и дыра бы захлопнулась. Совсем другое дело, когда прорывы происходят рядом с большими поселениями разумных. Местные идиоты обвиняют во всем великого отца. Но они забывают про обратную сторону силы. Обвиняя, никто из них не вспоминает про лесные пожары, наводнения, землетрясения и ураганы. А что случится, если в засушливый год долго смотреть на солнце? И как эти умники смогли бы прожить в кромешной тьме без света сестер? Хаос вырвался из пространственной трещины и хлынул по улицам Сарна, убивая людей и смешиваясь с энергией смерти. Гибель тысяч разумных превратила город в чудовище, которое, осознав себя, протянуло щупальца во все окрестные земли. При этом внешне Сарн остался точно таким же, но что там происходит внутри, сейчас, наверное, не знает никто. Отец рассказывал, что подобные места представляют собой бесконечные пласты реальности, заблудившись в которых, ты можешь проплутать до конца своих дней. Воплотившееся чудовище будет подставлять тебе эти пласты один за другим, а потом просто убьет, наигравшись. Джейна не знала, сколько правды было в словах отца, но проверять не хотелось. У нее тут и без этого хватало проблем. Едва ощутимые эманации грязной силы лжепророка тянулись из южного пригорода. Не зная она, что тут нужно искать, и, наверное, ничего не почувствовала бы. Из Сарна волнами выплескивалась похожая мерзость, и различить в этом потоке смерти и хаоса нужные нотки было не самой легкой задачей. Она не боялась встречи с легатом. Демон не увидит и не почувствует ее даже на расстоянии в полусотню шагов. Но на этом все преимущества заканчивались. Вот, казалось бы, 50 шагов — это 3-4 удара сердца на подбежать и ударить копьем. Но так она гарантированно погибнет. И дело даже не в том, что легат успеет среагировать и без труда отразит такую атаку. У нее просто не получится с одного удара пробить защиту чудовища. Слишком неравной силы. При этом обычным оружием демона ей не убить. А копьем придется ударить несколько раз. Может быть, 3 или 4. Но кто ей это позволит? Поганый замкнутый круг. Для того, чтобы усилиться, ей нужно посетить святилище хаоса. Но попасть туда она может только после того, как выполнит хотя бы одно из заданий. А ведь как бы все упростилось? Да, она не сравнялась бы в силе с этим чудовищем, но, возможно, получилось бы пробить его защиту с одного удара. Впрочем, мечтать можно сколько угодно. Это ей никак не поможет, а вот Оракул обязательно подскажет, как поступить. Только для начала нужно будет все тут разведать и узнать, где находится поганый алтарь. Прикрывшись заклинанием маскировки, Джейна обошла город вдоль восточных окраин и, быстро сориентировавшись, направилась в сторону воинского гарнизона, который находился в 300 шагов от городских стен. Собственно, так она и предполагала. Легату нужно где-то размещать прибывающих бойцов, и казармы подойдут для этого лучше всего. В армейских хранилищах гарантированно есть большой запас продовольствия. Ведь при хранении в специальных зачарованных емкостях зерно не испортится даже за 50 оборотов. Хаос слабо влияет на зачарованные предметы. Иначе обращенная земля не выталкивала бы все эти обломки, а просто растворяла бы их в себе. Присутствие демона разведчица почувствовала, когда находилась в полулиге от гарнизона. Остановившись, она обновила маскировочное заклинание, привела чувство в порядок, и, набравшись решимости, направилась к группе каменных домов, стоящих возле городских стен. Обойдя крайнее здание, девушка бегом пересекла открытый участок, перемахнула через каменный забор и, скрываясь за кустами, прошла к ближайшей казарме. Здесь, на территории гарнизона, мерзостью тянуло так, что желудок постоянно скакал к горлу. Печать тревожно покалывала плечо, в голове звучал чей-то тихий сбивчивый шепот. Он доносился отовсюду и был похож на шелест песка, падающего на стальную пластину. Если прислушаться, то то разберешь отдельные слова. Но делать этого, конечно, нельзя. Тогда тебя ничего уже не спасет. Она была готова к чему-то подобному и не зацикливалась на всей этой мерзости. Алтарь уже создан, и непосвященным к нему приближаться опасно. Слишком сильные эманации пробивают даже через поставленную защиту. Внутренне настроившись и отринув все постороннее, разведчица определила местонахождение демона и, забравшись по стене на третий этаж, влезла в оконный проем. Глядев просторное, слабо освещенное помещение и не заметив опасности, Джейна переложила копье в левую руку и направилась к угловому окну, которое находилось в дальнем конце казармы. Шла медленно, внимательно изучая взглядом пол и осторожно перешагивая через узкие лежаки, ровные ряды которых тянулись от стены до стены. Нет, она не думала, что легат будет утруждать себя расстановка ловушек. Сильные противники вряд ли станут разгуливать по казармам, а всех слабых легко подчинит алтарь. Только бдительность нельзя терять ни при каких обстоятельствах, ведь любая ошибка окажется фатальной. 10 трехэтажных казарм стояли прямоугольником, который был сориентирован по сторонам света. По 2 в основаниях, на юге и севере, и по 3 на боковых сторонах. Она сейчас находилась в правой казарме северного основания, той, что ближе к армейскому плацу. Присутствие демона ощущалось в дальней левой, и до него сейчас примерно 3,5 сотни шагов. Алтарь находится в центре прямоугольника, и ей необходимо было его увидеть, для того чтобы понять, как далеко все зашло. Потом следовало найти плиту с символами, на которую указал оракул, но та, скорее всего, находится где-то поблизости. Ведь не просто же так всеведущий связал ее с демоном. Когда до выбранного окна оставалось не больше 10 шагов, Джейна остановилась возле одного из опорных столбов и обновила заклинание маскировки. Мерзость тут ощущалась особенно сильно. Желудок уже постоянно находился около горла. Печать жгла плечо, по спине бежали волны горячих мурашек. Непонятный страх опутывал разум. В усиливающемся шепоте проскальзывали сладострастные нотки. Мысленно выругавшись и сделав 3 глубоких вдоха, разведчица осторожно прошла последние 10 шагов, выглянула в окно и... похолодела от ужаса. Все неприятные ощущения мгновенно отошли на второй план, и стало понятно, откуда они появились. На просторном пространстве между домами обнаружились и алтарь, и плита, которую показал ей оракул. Они находились примерно по центру на расстоянии 10 шагов друг от друга. Плита, которую оракул назвал ключом, походила на кривой обломанный памятник, высотой в 4 локтя и шириной около 3. Она смотрелась чужеродной и, скорее всего, появилась тут 23 оборота назад. Перенеслась с туманных равнин или вылезла из-под земли, непонятно, но Джейну испугала совсем не она. Созданный легатом алтарь имел овальную форму и со стороны напоминал цветок буро-коричневого цвета, у которого вместо лепестков отросли толстые щупальца. 12 поганых отростков длиной по 10-15 шагов были раскинуты в разные стороны. 3 из них обвивали плиту, остальные лежали на земле и шевелились, как какие-то мерзкие черви. Впрочем, внешний вид этой неживой гадины Джейну совершенно не беспокоил. Всем ведь плевать, как выглядит куча дерьма и сколько из нее вылезло щупалец. Страшно другое. Демон не стал дожидаться, когда алтарь наполнится силой, и активировал его сразу, как только создал. Непонятно, как он смог это сделать. Здесь, в Эритее, без личного участия и Блида. Но как бы то ни было, у него получилось. Теперь дело осталось за малым. В течение месяца алтарь должен получить правильную жертву, и процесс его создания завершится. Демон откроет порталы в туманные равнины и приведет сюда свой легион. 20 или 30 тысяч бойцов. Здесь, в Эритее, нет силы, способной остановить такую огромную армию. Проклятые, конечно же, вступятся за людей, но они, увы, не всесильны. Так плохо она не чувствовала себя с момента оживления на кладбище. Ужас грядущих событий стучал в висках похоронным набатом. Дыхание давалось трудом, а в голову лезли совсем уж крамольные мысли. Ведь только сейчас она в полной мере осознала, что появление демона не случайно. Ей казалось, что легат армии Блида появился здесь из-за глупого стечения обстоятельств, но по всему выходило, что это не так. Он ждал этот зов и пришел убежденный, что может быстро построить алтарь. Те 2 костяных червя в окареме были обманкой. Демон должен был начать собирать легион И он это сделал. Сейчас и Аделла, и Хойт, и все остальные проклятые думают, что контролируют ситуацию, но никто из них не способен увидеть то, что происходит в центре обращенной Земли. Если сейчас не остановить эту тварь, Эритея будет захвачена. Людей вырежут или обратят в рабство, а ее народ останется в Калиане, поскольку вернуться сюда уже не получится. И самое поганое, что все это устроил Оракул. Ведь это по его заданию был совершен призыв. И еще то странное ощущение, словно в последний раз с ней говорили два разных существа. Одно указало на сына Аши, второе — на демона и плиту. И непонятно, как вообще такое возможно. Усилием воли, отогнав накатившую панику, Джейна отошла от окна, села возле стены и достала из мешка горсть засахаренных орехов. Кинув два из них в рот, прислонилась затылком к шершавым доскам и попыталась решить, как ей сейчас поступить. Алтарю нужна жертва, сильный отмеченный. Например, разведчица Нави, сын Аши, или та рыжеволосая дура, что ведет сюда свой придевший отряд. Одного отмеченного можно заменить несколькими послабее. В отряде рыжих кандидатов хватает. Еще у сына Аши есть приятели. Они все соберутся тут в течение дня. А значит, все решится сегодня. Только что она может сделать без совета Оракула? В открытом бою демона ей не убить ни при каких обстоятельствах, но чудовище должно подохнуть сегодня. Она за этим сюда пришла и думала, что Оракул подскажет действенный способ, но сейчас не уверена, стоит ли вообще его вызывать. Впрочем, вариантов у нее все равно никаких нет. Алтарь разрушить не получится. Его сущность намертво связана с Создателем. И демон восстановит эту мерзость мгновенно. Да, алтарь сожрет себя сам, если в течение месяца не принести на нем нужную жертву. Но три декады — это очень большой срок. В обращенных землях хватает отмеченных, и с поиском жертв у демона проблем не возникнет. Попробовать предупредить людей об опасности совершенно не вариант. Ее просто никто не послушает. С сыном Аши тоже договориться не выйдет. В итоге остается только одно. Ей все-таки нужно вызвать Оракула и, обрисовав ситуацию, задать ему конкретный вопрос. Он же сам поручил ей убийство легата. Да, она примерно это и планировала, но вопрос можно задать разными способами, и ответ услышать тоже по-разному. Особенно сейчас, со знанием того, что здесь происходит. Если всеведущий не ответит или ей не понравится ответ, то придется решать все самой. Впрочем, заранее лучше ничего не загадывать. Определившись со своими действиями, Джейна закинула в рот остатки орехов, поднялась на ноги и выбралась из казармы. Обновив маскировку, разведчица направилась к одному из зданий, что стояли ровными рядами вдоль городской стены, и забралась на его крышу. Блокировав выход ловушками, девушка зашла за большую надстройку, огляделась и ничего опасного не заметила. Все это она уже видела. Город, ряды домов перед ним, казармы в 300 шагах и усадьбы вдалеке за широким армейским плацем. Из города сюда никто не придет. Демон далеко, и он ее не почувствует, а больше никаких шевелений вокруг не видно. В любом случае, на призыв много времени не понадобится. Минут 10 максимум, и за это время вряд ли кто-то успеет ей помешать. Усевшись на теплую крышу и освободив голову от посторонних мыслей, разведчица потянулась к Оракулу. И, как обычно, вызвала перед внутренним взором череду картин, подробно описывая сложившуюся ситуацию. Только в этот раз она не спрашивала всеведущего о сыне Аши. Синеглазый подождет. Сейчас ее интересовало другое. Блеклое желтое пятно появилось перед ней через четверть минуты, и одновременно с этим пробудилась печать. Джейна почувствовала резкий и болезненный укол. Потом еще один и еще. В следующий миг плечо заломило, запас эфира наполовину уменьшился, по телу прокатилась волна непонятного жара, и стало трудно дышать. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, девушка в панике попыталась разорвать связь, но поняла, что не может пошевелиться. Одновременно с этим пятно перед ней резко увеличилось в размерах и сменило цвет на темно-коричневый. Рванувшись вперед, оно налетело на сидящую напротив разведчицу и накрыло ее с головой. Все тело тут же прострелило резкая боль. Перед глазами стало темно, и Джейна почувствовала, что умирает. Одновременно с этим печать обожгла плечо холодом, и уже погасшее было сознание прояснилось. Дочь Нави вспомнила, что теперь не одна, и панику тут же сменила волной неистовой ярости. Потянувшись к остаткам эфира, Джейна использовала ментальный щит и, почувствовав тело, рванулась направо. Прокатившись по крыше, она подхватила лежащее рядом копье и, извернувшись, ткнула им в метнувшееся следом пятно. Коричневая мерзость напоролась на акаритовый наконечник и осыпалась прахом. По мозгам ударил чей-то яростный рев, в котором явственно слышались нотки досады. Ментальный щит не выдержал этой последней атаки. Виски пронзила резкая боль, и сознание затянула спасительная темнота. Она очнулась от покалывания в плече. Испуганно вздрогнула, подхватила лежащее рядом копье и, усевшись, прижала его древко к груди. Жива! Живы! Она и тот, кто еще не родился. Спасибо печати. Задержав дыхание, Джейна привела чувство в порядок, повернула голову и посмотрела на мусор, оставшийся от уничтоженного пятна. Небольшие, похожие на пепел кусочки, упали на крышу и, приклеившись к поверхности, образовали узор, похожий на спираль бесконечности. Странно, непонятно и страшно. В голове не было ни одного логичного объяснения случившемуся. Оракул попытался ее убить, но сам же перед этим усилил печать, которая защитила ее от беспамятства. Оракул попытался убить. Эта фраза уже сама по себе звучала невероятно. Она чем-то прогневала высшие силы, но такого просто не может быть. Всеведущий никого никогда не наказывал. Великий проводник на всех этапах пути не испытывает эмоций разумных. Да и за что ее можно было бы наказать? За то, что случилось в Шанаре? Но это же полная ерунда. Разведчики проваливали задания во все времена, но Оракул никого за это не убивал. А сейчас? И что ей делать сейчас? Если она прогневила Оракула и воспротивилась наказанию, то в Калиану ей путь закрыт. Возвращаться нельзя. Но что тогда? Остаться здесь, в Эритее, и забыть обо всем? О том, чему учил ее отец? О своем гибнущем народе? Тяжело вздохнув, Джейна посмотрела на город и замерла, не в силах поверить увиденному. Хаос со смертью оттуда ушли. Сарн перестал быть чудовищем. Понимая, что находится где-то на грани безумия, девушка прикрыла глаза и усилием воли заставила себя успокоиться. Досчитала до 10, снова посмотрела на Сарн и... все там осталось по-прежнему. Такого просто не могло быть. Но Сарн и правда очистился. Слишком много для одного дня. Сначала Оракул, а потом еще это. Пока она валялась без сознания, сюда приходил кто-то из элементов. Ведь проклятым такое вряд ли по силам. Нет, хаос никуда не ушел, но обращенная земля больше разрастаться не будет. Оракул и очищение Сарна. А что, если эти события связаны? Резкий звук знакомого голоса прозвучал откуда-то слева и выдернул Джейну в реальность. Разведчица вскочила на ноги, посмотрела в сторону армейского плаца и выругалась. «А вот и ответ», — усмехнувшись, подумала она, и, подбежав к краю крыши, спрыгнула вниз на дорогу. Мягко приземлившись и коснувшись ладонью земли, Джейна поправила лямку мешка и побежала в сторону плаца. Да, возможно, путь в Калиану для нее закрыт, но она все еще разведчица Нави и погибнет ради того, чтобы ее народ жил. Так учил отец, и она очень хорошо усвоила эти уроки.